Глава 28. Муравьев у царя. Перовский спросил у государя аудиенцию для генерал-губернатора. Тусклым петербургским утром Муравьев явился во дворец. Царь принял его наверху, стоя у стола в большом кабинете с окнами к адмиралтейству, перед которыми была площадь для развода караулов. «Ваше Величество», — говорил Муравьев. «Сибири грозит катастрофа. Я не смею молчать перед лицом моего государя. Кабинет министров решил...» Муравьев стал сжато, но обстоятельно излагать суть дела. «Положение России на Востоке в случае войны с Западом», — сказал о нуждах Камчатки. «Что же ты находишь нужным предпринять, Муравьев?» «Я нижайше прошу, Ваше Величество, утвердить занятие устьев Амура. Это даст нам возможность возвратить его. Тогда ни одно судно иностранцев не поднимется до Сибири. Заткнуть наглухо морской крепостью устье». «Но это не оскорбит китайцев. Между нами был вечный мир, и я не желал бы нарушать его никогда». «Ваше Величество, опасность от иностранцев грозит и Китаю, и Восточной Сибири. Равновесие нарушено». Он развил свой взгляд и опять вернулся к Амуру. «Я прошу, Ваше Величество, на первых порах оставить Николаевский пост, хотя бы в виде брандвахты, не занимая мест на самом берегу». «Кто был послан тобой на устье Амура?» «Мной послан был туда капитан первого ранга Невельской». «Говорят, он неблагонадежен. Как ты смеешь посылать для осуществления своих замыслов неблагонадежного человека?» «Он отличный моряк, и он понял мои намерения превосходно. Он занял устье, хотя это ему было формально запрещено, и объявил иностранцам, что край принадлежит России». «Что земля до Кореи принадлежит России?» Царь знал уже обо всем. «Да, Ваше Величество. К устью подошли в этом году иностранные описные суда, и перед лицом смертельной опасности, грозящей Сибири, Невельской осмелился действовать так, не имея формального разрешения». «Ты сказал, что он превосходно понял твои намерения. Что это значит? Он сам осмелился? Или ты ему приказал?» Мысли Муравьева были быстры и отчетливы. Нависла грозная опасность. Он знал, что царь не терпит уверток и неточностей. Ответы должны быть ясны и тверды. «Не зная обстановку на месте, я не мог, Ваше Величество, дать ему такого приказа. Я болел, когда он уезжал, но наш взгляд был един. Я сказал ему, чтобы он действовал, как найдет нужным, не был связан никакими формальностями, исходя лишь из чувства преданности Вашему Величеству, из славы и чести России. И спрашивать позволения было поздно, да при том противодействии, которое есть этому делу. Такое обращение с просьбой о разрешении было бы губительно. Он вошел в Амур и поднял там русский флаг, заняв там пост, назвал его именем Вашего Величества. Он сделал больше, чем в силах человека. Он совершил то, что составит славу эпохи, и положил голову на плаху, как ослушник в ожидании милости Вашего Величества. И рядом с ней я покорнейше склоняю перед Вашим Величеством свою». Царь был стар, и он видел, что все это очень смело сделано. Давно уж никто из офицеров императора не совершал ничего подобного. И вот Невельской, этот маленький заика, прозванный Архимедом у покойного Крузенштерна. Царь меньше всего ожидал от него, да еще на краю света. «Ты полагаешь, не правы те, кто утверждает, что он неблагонадежен?» «Ваше Величество, я ручаюсь за Невельского, как за самого себя!» — картинно вскинув голову, воскликнул Муравьев. «А что же совершил он там еще?» — спросил царь. «Он объявил маньчжурам, что Россия по Нерчинскому договору считает неразграниченную землю Геликов своей, и что великий государь России принимает их под свое покровительство. Гелики сами просили его об этом». «Ты просишь оставить брандвахту?» «Да, Ваше Величество». Николай — сторонник строжайших формальностей, а офицер действовал самовольно, но ради чести и славы России. Невельской поступил благородно, молодецки и патриотически, сказал государь и сел к столу. Дежурный генерал, угадывавший его желание, развернул журнал Геляцкого комитета. Сидя прямо, как на коне, царь написал на журнале: «Комитету собраться снова под председательством наследника великого князя Александра Николаевича». Оба сына, Александр и Константин, говорили с ним об этих событиях. Генерал принял журнал. Николай встал. «Где однажды поднят русский флаг, он уж спускаться не должен», — сказал он. Муравьев почтительно склонил голову. Царь был одним из тех людей, которые не боятся чужой воли и страданий, как бы ужасны они ни были. Его родной брат Константин, покровитель палочной дисциплины и мордобоя, как и сам Николай, когда-то говорил: «Забей солдата насмерть», имелось в виду забить шпицрутанами или замучить службой, «и поставь двух на его место, будет и шаг, и выправка у обоих». Это говорилось без особого зла, считалось хорошим способом воспитания в армии. Когда же царь и брат его Константин впадали в бешенство или просто злились и желали зла другим, опасно было возбудить в них подозрения. Очень строго мог поступить царь с любым ослушавшимся офицером, хотя их, как дворян, не били. Ослушание Невельского было столь чудовищным, что поначалу царь подумал, нет ли на то тайной причины, и не следует ли жестоко наказать офицера. Про Невельского говорили, что он неблагонадежен. Но не может же быть, чтобы каждое важное дело в государстве непременно питалось крамолой. А после того, как царь вник в дело, после того, как о нем заговорили сыновья Александр и Константин, оно оказывалось столь важным, что глупо было бы не видеть значения открытия. Николай решил, что нельзя реку считать революционным средством, как делают Чернышов и Нессельроде. Река есть река, она вне революционных интриг, и поэтому открытие ее не может быть красным делом. Тем более, что она была прежде при Алексее Михайловиче под властью Романовых. Правда, Невельской слишком большую смелость на себя взял. Конечно, форма есть форма, и за нарушение ее надо взыскивать. Да, порядок и дисциплина должны быть. Царь решил, что взыщет сам. Царь помнил этого офицера. Он вообще помнил многих людей, близких к двору. Он желал видеть и судить его сам и приказал немедленно доставить Невельского во дворец.